Июльской ночи светят в небе. Ты знай одно, и где б ты не был, моя любовь с тобой всегда. Верю, что на другом конце планеты меня услышишь и узнаешь. Я загадала это, видя, как с неба падает звезда. Я без цели брожу, сбиваясь с пути. Верный путь все ищу, но не в силах найти. И блуждаю я днем, словно в темной ночи. Но чего я ищу, мне не найти. Затянула судьба меня куда-то вдаль, и в душе, как не всегда, лишь только грусть и печаль. За спиной лишь остались километры моих лет, отрывки памяти моей замело последний след. Все, что было когда-то, я не помню почти, и не знаю теперь, куда мне идти, где меня еще ждут, и кто помнит меня, и кто еще существует меня в памяти храня. Я не знал, что нас покинет удача. Я не знал, что станет все так иначе. Я не знал, что нас раскинет судьба. Я не знал, будешь ты ждать меня. Я прошел уже немало испытаний, может хватит судьба, я тебя умоляю. Мне надоело так жить, я все хочу вернуть назад и увидеть опять людей любимых взгляд. Только заперта дверь, и мне пока не уйти. Я не знаю, сколько лет лежат на моем пути. Я врозь с удачей, пока время не пройдет, и надеюсь о том, что меня кто-то ждет. Июльской ночи светят в небе. Ты знай одно, где б ты не был, моя любовь с тобой всегда. Верю, что на другом конце планеты меня услышишь и узнаешь. Я загадала это, видя, как с неба падает звезда. Без конца суета, нет покоя у меня, и я чего-то жду, и надеюсь не зря. Через годы и моря я одолею все преграды, и живу лишь надеждой, что ты будешь со мной рядом. Бессмысленные дни, что остались позади, я не хочу их вернуть, хочу лишь дальше идти. И стремление мое сейчас сильнее, чем страх, и я буду идти, пока на ногах. Я верю, что удача сильнее неудачи, и я верю, что с тобой мы можем жить иначе. И я вижу, как с неба падает звезда, загадав желание, она сгорает дотла. Только муть осталась у меня на душе, и надежда о том, что принесет меня к тебе. Но я врозь с удачей, пока время не пройдет, и я живу лишь надеждой, что меня кто-то ждет. Июльской ночи светят в небе. Ты знай одно, и где б ты не был, моя любовь с тобой всегда. Верю, что на другом конце планеты меня услышишь и